Оба мы летим в эфире, в голубом нездешнем мире. Все же пришлось выйти на улицу, утащить налаженный велосипед из прихожей в сарайчик. Надо было повесить его на стенку, на железный костыль. Но костыль торчал слишком высоко. Я подставил чурбак, тянулся, напрягался и от натуги все громче пел. «Он летит, летит, летит! Голубой метеорит!» Заглянул в сарайчик наш молодой сосед, автослесарь Дима Копытов. Весело вскинул велик на штырь, поймал меня и спросил, дохнув чем-то вроде крепкого одеколона. «Это что за шлягер ты исполняешь?» «Из фильма «Голубой метеорит». Не слыхал?» «Не-а. Это про «Звездные войны»?» «Ни про какие не про войны». Я зябко потирал плечи и локти. «Про сюрпризы космоса». «А почему он голубой? С нетрадиционной ориентацией, что ли?» «Сам ты с не... с этой самой. А у него она вполне точная, как впилит в наш уютный шарик. По телеку говорили, что 2 недели осталось», — сумрачно соврал я. «Ты чё, в натуре?» «Сам не слышал разве?» «Ё-моё!» — Дима сделал вид, что озабочен всерьез. «Надо снять деньги со счета, на всякий случай». «Сними, пока вклады не заморозили в ожидании катастрофы». «Такие, как мой, не заморозят. У меня там 700 деревянных осталось». «Все же сними, пока не поздно». «Да, наверное». Мы потрепались еще немного. Дима спросил, между прочим, почему мы все еще не купили машину. Я сказал, что телега оказалась чересчур побитой. Отец подыскивает другую. «Это он правильно. Ну, в случае чего я всегда рядом. Пока». Он помахал пятерней и куда-то поспешил. «Может быть, снимать вклад?» Мне вдруг показалось, что сейчас позвонит Чибис. Я даже расстегнул карман с мобильником. Но не было звонка. Я поежился, запер сарайчик и побежал к подъезду, взлягивая от укусов мелкого дождика. А когда подбежал, дождик кончился и проступила голубизна. Я подумал, что завтра будет, наверное, ясный и теплый день. Он таким и начинался, этот день. Солнце жарило с утра, в небе сплошная безоблачность. Я опоясал косынкой банданой лоб и помчался в Арцеулов. Было около 8. Мне казалось, что Чибис уже там. Чибиса не было. Был Ян, хотя не всегда он приходил так рано. Хозяйничал за стойкой Липун. Сидели за столами, видимо, с ночи, посетители в кожаных безрукавках. И, конечно, крутился здесь шарнирчик. Он-то и сказал мне, что Чибис появлялся вчера, но про меня не спрашивал и ничего для меня не передавал. Я о планах на сегодня не говорил. «И вермишат почему-то нет», — заметил я, чтобы скрыть беспокойство. «Бумсель еще не воет с голодухи». Шарнирчик сказал, что Соня и Санчик нынче не придут. Еще вчера днем они забрали Бумселя, чтобы порепетировать с ним у себя во дворе для сегодняшнего выступления. А в лагерь отправятся прямо из дома. А чего меня принесло сюда в такую рань? Чибис ведь знает, что мотовоз от станции Тура отходит в 10. Дорога на станцию по коридорам — это всего 5 минут. Чибис, наверное, решил, что придет впритык, чтобы сразу в путь. Наверное, не хочет видеть меня лишние минуты. Но меня теперь это почти не волновало. Лишь бы он принес ключ. Лишь бы Агейкина улыбка оказалась над Пупельхаусом в назначенный срок, до полудня. Сейчас мне казалось это очень важным. А если этого не случится, — так думалось мне, — начнутся всякие несчастья. Ян куда-то исчез. Я поболтался внутри кафе, вышел на двор, сидел там, сидел. Чибис не появлялся. Рядом присел шарнирчик. Сразу понял, какая тревога меня грызет. Сказал прямо. «Да позвони ты ему!» Была 9:30. Время подпирало. Ясно стало, положение такое, что я свободен от честного слова. Выхватил мобильник. Чибис не ответил. Ответил сладкий механический голос. «Телефон данного абонента находится вне зоны покрытия». Я мысленно покрыл этот голос, эту зону и абонента Чибиса. И сделал единственное, что мог. Рванул к нему домой. До улицы Тургенева бежать 5 минут. Хорошо, что не запирается подъезд. Лифта нет. Смаху на 4-й этаж. Никто не ответил ни на звонки, ни на стук. «Гад ты, Чибис!» «А может, вовсе не гад? Может, что-то случилось? Чибис, это у меня случайно вырвалось. Пусть с тобой все будет хорошо». Я примчался обратно в кафе, на двор. Сразу увидел Шарнирчика. «Чибиса нет?» Он помотал своей круглой головой с глазами под фарниками. «Слушай, а может, он вчера забрал маску и рванул с ней в колеса без меня?» «Пусть будет так, лишь бы с ним не стряслось ничего плохого, и лишь бы Агейкин портрет вовремя оказался там под часами». Но Шарнирчик опять помотал головой. «Нет, маска в кладовой. Мы с Чибисом вчера навещали Агейку. Потом Чибис запер дверь и ушел, а я еще постоял там».